Глава 15. «В новом мире?» — переспросил я. «Да, там, в котловине, помните?» Еще бы. Ну и вот, если мы там соберемся все вместе, может получиться очень красиво. Я пока не знаю, как именно, но Алька, он же писатель сценарий, пишет. Он обязательно придумает. Главное, чтобы мы все думали об одном и том же». «Понимаю, вы внушите нам красивую иллюзию». «Да, можно сказать и так. Ну что ж, идея хорошая. Если она вам нравится, мы завтра после демонстрации обсудим ее с ребятами». «Давайте, я-то буду занят, у меня завтра каратистки выступают». Мы еще немного поболтали с Севкой и легли спать. Утром я помчался в Литейщик, где и должны были проводиться основные соревнования. Первомайскую демонстрацию я объехал стороной, хотя в ней участвовали и мои ученики. Всюду были развешаны флаги, праздничные транспаранты и огромные плакаты. Из громкоговорителей на столбах звучали песни советских композиторов. Центральные улицы были закрыты для движения транспорта. Прохожие не бежали, как обычно, с портфелями и кошелками, а, не торопясь, выходили из подъездов, здоровались с соседями, останавливались поболтать. В спортобществе тоже царило оживление. Перед крытым стадионом толпились родители, бабушки, дедушки, братья и сестры, дяди и тети участников соревнований. Сами участники были уже, конечно, внутри, переодевались, разминались, волновались. К девочкам в раздевалку я войти не мог, поэтому отправился в штаб спартакиады, чтобы уточнить время выступления моих мелких каратисток. В большой комнате, в которую то и дело входили и из которой выходили люди, я увидел совершенно измученную Ниночку и перехватил ее на бегу. «Нина, ты не знаешь, когда мои девчушки выступают?» Она открыла пухлую папку, принялась лихорадочно перелистывать бумажки, сложенные в ней, выдернула один листок. «Вот, Саша», — сказала она. «Карате. Показательные выступления. Девочки из секции товарища Данилова. Начало в 12:00». «Спасибо. Я хочу пока с ними поговорить. Где бы нам собраться?» «Видите их в красный уголок? Там вроде свободно. И какую-нибудь мамашу прихватите». «Да, спасибо». Я спустился на первый этаж, вышел на улицу, оглядел толпу родственников и увидел мамашу Верочки Цыплаковой, внучка мебельного мастера Алексеевича. Окликнул ее по фамилии. Женщина встревожилась, кинулась ко мне со всех ног, едва не поломав каблуки. «Что с Верочкой?» — выпалила она. «Все хорошо», — поспешил успокоить ее я. «Просто мне нужна ваша помощь». «Слушаю вас». «Девочки сейчас в раздевалке. Зайдите к ним и приведите в красный уголок на втором этаже. Мне с ними надо поговорить перед началом выступления». «Ага, поняла», — закивала Цыплакова. «Они же там раздетые могут быть». «Вот и я об этом». «Не беспокойтесь, сейчас приведу». Кивнув, я снова поднялся на второй этаж. Дверь в красный уголок была открыта, я распахнул ее и закрывать за собой не стал. Уселся во главе длинного стола. Вскоре из коридора донесся девичий щебет. Словно в пыльное здание административного корпуса ворвалась стая весенних птиц. Ну да. Это были они, мои птахи. Мамаша Верочки пропустила их всех в красный уголок и закрыла дверь. Девчушки поздоровались и расселись вокруг стола. Я с удовольствием рассматривал их раскрасневшиеся от волнения личики. «Не волнуйтесь, девчата», — заговорил я. «Сегодня вы выступите лучше всех. Я вас верю. Главное, вспомните, что мы делали на последних занятиях. Сначала просто показываем технику, стойки и блоки. Главное — делать это красиво и синхронно. Помните, что значит синхронно?» «Это значит все сразу вместе», — хором ответили они. «Правильно. Вот как сейчас. Потом проведем спарринги, опять же, как учились, красиво и не больно. И не бойтесь ошибиться. Вам и так все будут хлопать». Мои мелкие каратистки засмеялись и тоже захлопали в ладоши. Глянув на часы, я увидел, что до выступления еще полно времени. Надо бы чаем их напоить, что ли. Я кивнул Цыплаковой старшей, чтобы оставалась с девицами, а сам направился в приемную товарища Дольского. К счастью, Ниночка оказалась на месте. Видать, организационная неразбериха, обычно сопровождающая любое масштабное мероприятие, несколько улеглась. Во всяком случае, секретарша председателя сидела спокойно. «Ниночка, солнышко», — обратился я к ней. «Нельзя ли чаю организовать для моих девчонок? А то им еще час с лишним дожидаться. Только зря волноваться будут. Если надо заварки, конфет там, так я сгоняю». «Ой, да все у меня есть», — отмахнулась она. «У нас, как большие совещания, так по 10 литров чаю выдувают. Так что я все время держу наготове и заварку, и конфеты с печеньями». Она вскочила, открыла большой шкаф, стала вынимать из него посуду, два чайника, электрический заварочный и полиэтиленовые мешочки со сластями. Я взялся ей помогать. Сходил в туалет, наполнил чайник водой из-под крана. Пока вода закипала, сходил, сполоснул стаканы, расставил их по подстаканникам. Ниночка заварила чай, накрыла заварник ватной куклой и водрузила его на большой поднос. Потом выложила на большую плоскую вазу конфеты и вафельки. Я взял поднос. Секретарша стакана и чайник, и мы понесли все это в красный уголок. Каратистки встретили нас радостным гомоном. Ниночка вместе с мамой Цыплаковой расставили стаканы, наполнили их горячим чаем и раздали сласти. Мне тоже достался стакан и конфеты. Всей командой мы сидели, дули на горячий напиток и шуршали обертками. Когда до начала оставалось полчаса, я велел своей команде с косичками отправляться в раздевалку, надевать кимоно и готовиться к выходу на татами. Моя добровольная помощница заверила меня, что все будет хорошо. Я с чистой совестью отправился в спортзал. Зрительские места оказались набиты битком. Неудивительно. Большинство граждан видело карате только в кино. Да и то пока только в двух фильмах. «Пираты 20 века» и «Не бойся, я с тобой». А тут вживую, да еще младшие школьницы в кимоно ручками-ножками будут дрыгать. Судей не было, потому что выступления показательные, без вынесения оценок. Правда, моих мелких спортсменок ждал приятный сюрприз, о котором я побеспокоился заранее. Все остальное было по-взрослому. Я заметил даже телекамеру. Видать, пригласили оператора с областного телевидения. Начинаются показательные выступления юных спортсменок из секции карате под руководством учителя физической культуры из школы номер 22, кандидата в мастера спорта Александра Сергеевича Данилова. Торжественно объявила в микрофон женщина, в которой я узнал Светлану Ираклиевну, ту самую, которая приняла меня за курьера, когда я привез злополучные кубки на соревнования по вольной борьбе. Зал разразился бурными аплодисментами. Не знаю, кому руку плескали зрители, мне или моим девчонкам, но это и не важно. Главное, чтобы мои каратистки, услышав эти овации, не испугались и не перезабыли все, чему я их учил. Заиграла музыка, и они вышли на татами. Я сразу же к ним подошел и поклонился. Не потому, что этого требовал ритуал, а чтобы девчушки не забыли поклониться сами. Махнув хвостиками и косичками, они тут же разобрались в шахматном порядке и застыли, ожидая команды тренера. То есть моей. «Хадима!» — принялся командовать я. «Йой! Камаэта!» И так далее. Девчата держались отлично. Двигались синхронно и красиво. Мелкие недочеты в стойках и блоках замечал только я. Зрительный зал то и дело взрывался аплодисментами. Это явно подзадоривало мелких каратисток. Угловатые, скованные поначалу движения прямо на глазах становились изящными и легкими, как в балете. Особенно зрелищно смотрелись поединки. Конечно, никаких реальных ударов девчушки друг дружке не наносили, это мы отрабатывали с ними особенно тщательно. Но со стороны все-таки смотрелось эффектно. Аплодисменты зрителей перешли в овацию. Выступление закончилось. Я сделал знак, и к татами вышли молодые спортсменки, девушки, занимающиеся легкой атлетикой и художественной гимнастикой, и вручали моим маленьким коллегам подарки. Это были куклы и плюшевые мишки. Зал снова разразился аплодисментами. На глазах многих навернулись слезы. Я отдал команду, и мои воспитанницы снова поклонились сначала трибунам, а потом мне. Так завершился первый день моего участия в спартакиаде. Меня пригласили в штаб мероприятия, поздравили, вручили почетную грамоту и позвали на банкет в ресторан «Старт». Банкет должен был состояться в понедельник после завершения спартакиады. Отказываться я не стал. Меня куда больше волновало завтрашнее соревнование самбистов. Ведь это будут не показательные выступления, а полноценные состязания, во время которых мои парни будут бороться не друг с другом, а с самбистами из других секций. Сегодня же я мог отдохнуть. Надо только понять, как. С Веленой мы виделись вчера, а на сегодня не договаривались. Конечно, я всегда могу заскочить к Борисовым. Володька наверняка сейчас с дружками решает, как превратить ритуал предложения руки и сердца, который я собираюсь сделать своей невесте, в незабываемый праздник, а Ксюха, наверное, делает уборку, готовит. Зачем ее отвлекать? Можно просто поваляться дома, почитать Диккенса, телек посмотреть. Наверняка покажут что-нибудь историко-революционное. Вместо этого я зашел в приемную, взял трубку телефона и набрал номер. «Слушаю», — откликнулся Третьяковский. «Это Данилов», — сказал я. «Ты будешь дома в ближайшие полчаса? Я хочу подъехать». «Буду», — сказал он. «Подъезжай». Я вышел из административного здания Литейщика, где продолжали соревнования, сел за руль «Волги» и поехал в Крапивиндол. Мне хотелось разобраться с враньем, которым меня пичкал мой якобы напарник. Не люблю, когда держат в дураках. И не позволю пудрить себе мозги никому. С этими мыслями я и приехал к лжеклассику. На этот раз он был дома один, и даже трезвый. Предложил пообедать с ним. Я не отказался, хотя, по сути, приехал ругаться. Он налил мне миску борща, пододвинул хлебницу и вазочку со сметаной. «Вряд ли ты приехал, чтобы полопать со мной борща», — проницательно заметил граф. «По глазам вижу». «Угадал», — пробурчал я. «Только пока не поем, слова не скажу». «Что ж, разумно», — согласился он. После борща хозяин дома подал жареный с мясом картофель, а затем чай со сладким пирогом. В общем, все располагало к дружеской беседе со старым приятелем, нежели к серьезному мужскому разговору. Однако меня не купишь миской борща и куском пирога. Третьяковский взял со стола пачку сигарет, выщелкнул одну, подхватил губами, вытянул, подпалил кончик зажигалкой. По нарочитой небрежности движений было понятно, что лжеписатель нервничает. Я не стал его успокаивать. «Зачем тебе все это?» — спросил я. «Ты о чем?» «Но все эти фантазии про высшую расу инсектоморфов и так далее». «Инсектоморфы — это не выдумка». «Верно. Это кучка больных уродов, действительно напоминающих насекомых, но не умеющих летать, дышать под водой и откладывать яйца». «Знаю, о чем говорю». «Давеча пришлось иметь с ними дело». «Я уже молчу. Про рой, заживо пожирающий людей, белые шары, растворяющие мертвецов, и черные, уничтожающие все живое». «Ты напрасно закапываешь талант в землю. Мог бы написать отличный фантастический роман и прославиться не меньше своего брата». «Только зачем ты пудришь мозги мне? Должна же быть какая-то цель. Собственно, это я и хочу у тебя узнать. Давай на чистоту. Ведь меня с панталыку не собьешь и не заставишь работать в темную. Хочешь сказать, что я пудрю тебе мозги, чтобы чего-то от тебя добиться? А разве нет? Злой волчок, черная флейта, домра, песчанка, пэм — это все мои выдумки». «Нет. Эти штуковины реально работают. Глупо отрицать очевидное», — сказал я. «А вот все эти расы, новые миры, черно-белые шары, летающие люди-осы — все это сказочки, которые хороши только в книжках. Может, они и утешают кого-то, делая их убогую жизнь значительнее и ярче. Но для реального дела непригодны, а для подрастающего поколения даже вредны. Что хорошего впереди ждет моих пацанов? Если они, став взрослыми, все еще будут верить в эти байки? Не во мне дело. Я разберусь, где выдумки, а где факты. Но ты детей этим портишь. А ведь они тебе доверяют. Вон даже про Пэм рассказали. И ты пользуешься этим доверием, чтобы держать их на коротком поводке всю жизнь. И вот этого я тебе не позволю». Граф затянулся сигаретным дымом, и сквозь это серое облако блеснули его глаза. «Я не собираюсь перед тобой оправдываться», — сказал он, «и тем более доказывать, что не верблюд. Цель моя осталась прежней. Я хочу, чтобы у будущей России было неоспоримое преимущество перед ее врагами, которые на протяжении столетий не меняются. Это преимущество могут создать те, кто сейчас пока ходит в школу. Ты же понимаешь, что я не могу сказать твоим пацанам об этом прямо. Для них сейчас интереснее сказки, чем тусклая правда жизни». «Ну, допустим», — кивнул я. «Мне-то зачем ты это всю ночь рассказывал? Такое наплел, что я уже и не знаю, чему верить. А кто тебе открыл глаза?» «Твоя родная дочь». «Понятно», — вздохнул уже классик. «Сначала отреклась от отцовского имени, потом предала самого отца». «Это ваши семейные дела», — отмахнулся я. «Меня они не касаются. Сами разбирайтесь. Я жду ответа на свой вопрос». «Да, я несколько преувеличил масштаб трагедии, постигшей в конце 60-х один прибалтийский городок. Не скрою, дал волю фантазии. Кстати, если помнишь, я предупредил тебя, что не ко всему в моем рассказе следует относиться всерьез». «Помню, но ты и до этого наплел достаточно». «Я лишь хотел, чтобы ты проникся всей серьезностью ситуации». «Да, ситуация и впрямь серьезная. Запудрил мозги пацанам. В результате они и впрямь верят, что смогут однажды собраться и уйти в новый мир. А на самом деле сбежать из дому. Как это сделали девчонки из 19-й школы лет 5 назад». «Да-да, я докопался до истины. Мне рассказала об этом сама Таня Саватеева, которой сейчас 18 лет. Она живет здесь, в Литейске, и работает на швейной фабрике. Так что нет никакого интерната. Есть просто дети, обладающие необыкновенными способностями и богатым воображением. И когда придуманный мир не выдерживает столкновения с реальностью, детишки, что пацаны, что девчонки, могут совершать непредсказуемые поступки. И массовый побег — это еще не самое худшее. А если кто-нибудь из них покончит с собой, что ты тогда скажешь? Не знаешь? А я знаю. И не то, что скажу. а что сделаю. Ты меня застрелишь или сжаришь мозги, или вгонишь в депрессию, из которой только один путь — в петлю. По крайней мере, в этом мы нашли взаимопонимание. Не стану тебя уверять, что такая перспектива меня устраивает. Вот и думай, как теперь вытаскивать детишек из этого дерьма. Теперь я понимаю, к чему ты затеял весь этот разговор, — проговорил Третьяковский. Но то я уже успел подумать, что тобой движет личная обида. Не дождетесь. Ты не отвлекайся, говори по существу. Думаешь, это так просто? Сумел нагадить, сумей убрать. Пытаешься вывести меня из равновесия нарочито хамским тоном, щенок? — с угрозой произнес граф. Думаешь, если ты каратист, то можешь меня запугать? Запугать — нет, а вот рыло начистить вполне. Невзирая на твою ушу, — спокойно сказал я. Давай обойдемся без взаимных угроз и оскорблений. Лучше подумаем, как там быть. И для начала расскажи мне ту версию событий, которая соответствует реальности.